Программа «Мобилизация». Добрый вечер, Россия. Добрый вечер, Москва. В Москве 8 часов. Сегодня 18 апреля 2012 года, среда. Сегодня у нас передача будет посвящена событиям прошлого. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова: брошенная и забытая армия. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста. Повторяю твои несколько в самом начале сказанные слова о брошенной и забытой армии. Мы сегодня будем говорить прежде всего о 33-й армии Западного фронта, потому что именно сегодня, 18 апреля, 70 лет назад, произошло событие, которое является собой примером выполнения воинского долга человека, это командующего этого 33-й армии Ефремова Михаила Григорьевича, для которого в самой критической ситуации не было сомнений в том, что он должен был делать. Вот, выяснять биографию полностью командующего Ефремова 33-й армии, ну, может каждый человек самостоятельно, большого труда в этом не составляет. Мы же будем рассматривать только период очень коротко, потому что в рамках программы все полностью осветить не получится. От начала командования 33-й армии Михаила Григорьевича, когда он ее принимает, и до момента гибели. То есть это с 18 октября 1941 года по 18 апреля 1942. Тут вот очень много очень интересных фактов при изучении, при том, что когда начинаешь сталкиваться с этим делом, прежде всего это обращает внимание всех людей, которые начинают изучать эту тему, это прежде всего то, что результатом действия, которое происходило тогда в апреле, даже не в апреле, это практически январь, февраль, март, апрель 42-го года. Это брошенность, ненужность людей. Вот, собственно, о чем мы сегодня будем говорить. Вот это будет главная тема, которая, в принципе, потом подтвердится с определенными мне стыковками тех, которые были, изучение было ранее, того же самого момента. Вообще 33-я армия, которая ее, когда ее принимает Михаил Григорьевич, это уже, собственно говоря, второе формирование. Первое происходило 23-31 июля 1941 года. Это было народное ополчение города Москвы. Всего в конце июля 1941 года Москва сформировала три армии народного ополчения. 32-я, 33-я и 34-я армии. 31 июля 33-я армия 1941 года выдвигалась в направлении Спас-Деменск, под которым она и была частично пленена и частично уничтожена. Где она, собственно говоря, и по сей день, ну, большая часть находится. Это и первого формирования 33-й армии. Второе формирование проводится уже в тот момент, когда войска немцев уже практически у самых стен Москвы. Это начало октября 1941 года. И конкретно это 17 октября 1941 года в штаб 33-й армии, который до этого командует генерал-лейтенант Герасименко, приходит приказ от командующего Западным фронтом, в котором он говорит о том, чтобы в состав 33-й армии переливается 151-я отдельная мотострелковая бригада, 222-я, 110-я и 113-я стрелковые дивизии. Что интересно, то, что это вот 110-я и 113-я стрелковые дивизии, это бывшие 4-я и 5-я, это 4-я дивизия и 5-я дивизии народного ополчения. Это 4-ю дивизию формировал Куйбышевский район города Москвы, 5-ю Фрунзенский район. Вот. И до конца сентября 1941 года они так и назывались, дивизии народного ополчения. Собственно, уже на конец сентября, в каждой из этих дивизий оставалось по 200-400 человек. Вот, и они выводятся на переформирование, и уже после переформирования им присваиваются другие наименования, то есть они уже называются не дивизии народного ополчения, а они уже называются стрелковые дивизии, и, соответственно, нумерация меняется. Уже без привязки к тому, что они были когда-то дивизиями народного ополчения. Но это такое маленькое отступление. И в то же самое время, уже в 6 утра 18 октября, в штаб армии поступает приказ, ну, естественно, 33-й, вот, о назначении командующим генерала-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича. Вот, именно этот момент, он был очень удивителен практически, потому что Герасименко, в принципе, он и не приступал к командованию армии. Фактически армией командовал его заместитель, который называется комбриг Ануприенко. Вот он, собственно, командовал эти 3 месяца. И причем вел бои, что самое удивительное. И руководил ей очень и очень, да и неплохо. Вот, потому что никаких нареканий со стороны начальства на его действия не возникало. Но интересно то, что в своих воспоминаниях Ануприенко, он вспоминал, что когда он узнал, что назначается на должность вместо него Михаил Григорьевич, что, собственно, у него никаких каких-то там противоречивых мнений или каких-то сомнений не возникало, потому что хоть и не пересекались до этого, но он был наслышан о высоком авторитете нового командующего. Представляешь, это вообще, представляете, какой это был уровень вообще человека, то есть люди его не знают, а авторитет его идет. То есть вот такие очень достаточно такие, ну, такие удивительные вещи, которые потом именно подтверждаются именно в 33-й армии. Весь мая, ноябрь, соответственно, армия ведет тяжелые оборонительные бои, принимает участие в знаменитом контрнаступлении 5 декабря 41 года. В середине декабря окружает гарнизон немцев в городе Боровск. В этой операции Ефремов запоминается всем командирам, вот именно своей армии, тем, что он не бросает в самые тяжелые и критические моменты боев своих подчиненных. Потому что 22 декабря в этой операции под Боровском попадает в окружение 1291 стрелковый полк 110 стрелковой дивизии капитана Лобачева. Ефремов не только не бросает окруженных, которые находятся, ну, в этом попавшие людей в окружение, он отправляет им каждый вечер самолет Р-5, это такой был самолет-разведчик, с продуктами и боеприпасами, обратно вывозит тяжелораненых. Вот. Но из окружения полка, вот, по сути, практически, ну, полк это громкое название, потому что, по сути, батальон, вот, он делает выгоду делает самую настоящую. Вот, для остальных наступающих войск армии. Об этом знают окруженные, потому что они осведомлены об этом. К Лобачеву переправляют радиостанцию, передают точно так же самолетом. И с достаточно внушительным запасом и комплектом аккумуляторов к ней. Вот. И действия окруженных, и они согласованы с действиями тех, которые находятся, идут им на помощь, так скажем. И выполняют еще при этом, не просто они идут им на помощь, армия выполняет поставленную задачу, потому что она продолжает наступление. Но из окружения 1291 стрелкового полка она делает выгоду в целях своего собственного наступления. Это причем подтверждают пленные немцы, которых потом практически потом впоследствии брали. Потому что на допросах они говорили, что на окруженных, которые находились в том лесу, они не обращали никакого внимания. Командование им сказало, ну что там, они сидят там, конину доедают, что вы там хотите. Вот, пусть сидят там, чуть позже мы их в плен возьмем и все. А оказалась совершенно противоположная ситуация, потому что когда началось активное огневое воздействие войск армии, то и окруженные то же самое начали делать. Вот. И силы немцев, они распылились, они не поняли, это было практически, ну, внезапность, а, как известно, внезапность действует ошеломляюще. Вот. И, собственно, успех именно это и имел. Вот. Только здесь нужно иметь в виду, что действия были заранее организованы, спланированы и согласованы. Это немаловажно. Потому что именно вот это вот то, что происходило 22 декабря 1941 года, это в миниатюре полностью показывает то, что происходило, будет происходить потом, через 5 месяцев. Через 5 месяцев, в апреле 1942 года, когда действия не будут согласованы вообще, когда никто на помощь не пойдет, и когда армия, которая уже не полк, оказался в окружении, вот, а армия оказалась совершенно брошенной, и никто действия этой армии не просто, никто не просто не обращал в успех ее действия, а ее вообще просто бросили, именно на погибание, ни на что остальное. Кстати, это не мои слова. Вот, это, если кто-то думает о том, что там в очередной раз мы какими-то переписанными историями занимаемся, то глубоко заблуждается. В конце передачи я приведу ссылку из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, которая подтверждает о том, что ничего мы не переписываем. Но это будет в конце. Вот, именно... Вот, значит... Ну, теперь вот небольшое, маленькое такое опять вот отступление. Вот мы сделаем это... На первой странице у нас вот на штурме можно видеть изображение, фотографии Михаила Ефремовича. Это фотография 1939 года. Вот. Некоторые люди могут задать вопрос, почему три звезды в петлице. Вот, объясняю то, что согласно той форме одежды, которая была принята на 1939, и она сохранилась до конца 1942 года, потому что с 1943 года вводят погоны, несколько она копировала царскую систему, потому что две звезды, как и при царе, это было должность, звание, чин генерал-майора. Советская система, она несколько копировала это дело, хотя такого, как генерал-лейтенант, например, при царе, я не знаю, там, думаю, хоть, может быть, он и был, но там в количествах звезд я не уверен. Хотя, может быть, они и полностью это все дело копировали. Продолжаем тут немножечко дальше ехать. Мы, значит, сейчас остановились на 22 декабря. Но вот что интересно, вот заканчиваются бои под Боровском. Окружение, Красная Звезда, там остальные газеты, центральные, советские, они тогда писали этот момент об окружении немцев в Боровске. И что вот удивительно, 23 декабря 1941 года командующий Западным фронтом пишет характеристику на генерал-лейтенанта Ефремова, отправляя ее в САКУ. Вот эту характеристику я полностью зачитаю, потому что она коротенькая, небольшая, вот, чтобы просто наши слушатели понимали вообще, о чем идет речь и уровень непонимания, который царил тогда. Хотя кто-то понимал, а с другой стороны кто-то и не понимал. Оперативный кругозор крайне ограничен. Во всех проведенных армии операциях неизменно нуждался в постоянном жестком руководстве со стороны командования фронта, включительно тактического применения отдельных дивизий и расположения командного пункта армии. Приказы выполняются не в срок и не точно. Приходится все время подстегивать, за что имеют выговор в приказе. Должности командующего армии не вполне соответствуют. Целесообразно назначить командующим войсками внутреннего округа. Командующий войсками Западного фронта генерал армии Жуков, член военного совета Западного фронта Хохлов. Личное дело генерал-лейтенанта Михаила Григорьевича Ефремова, Центральный архив Министерства обороны, фонд 33, опись 11454, дело 170, лист 102. Понимаете, вот именно вот с такими вещами приходится сталкиваться во время изучения. Вообще, просто любой человек с этим сталкивается, когда начинает изучать подобные вещи. То есть это противоречие абсолютное. То есть человек выполняет задачу, причем обращает некоторые вещи в успех, а при этом его совершенно не понимает командование, которое над ним стоит. Это вот очень удивительно. И впоследствии это будет продолжаться. Потому что то, что писал потом Ефремов, мы это будем подчеркивать, его не только не понимали, но и не принимали вообще. То есть не бралось вообще, даже к рассмотрению это не бралось априори причем. Ну а когда это уже дело именно к этому коснулось, было очень поздно. Приказ о выдвижении 33-й армии к Вязьме был получен Ефремовым в ночь на 17 января 1942 года. В это время 33-я армия ведет тяжелые, упорные наступательные бои для взятия населенного пункта Верия. Вот у нас на сайте выложена фотография Верии 1942 года. Это вот как раз все то, что от этого населенного пункта осталось. Вот она красивая, красочная, хотя и черно-белая. Вот она показывает то, что осталось от этого города в январе 1942 года. Директива пришла под номером 605/СА от 17 января 1942 года командующему 33-й армии. Создалась очень благоприятная обстановка для быстрого продвижения 33-й армии в район Вязьмы, в тыл Вяземской группировки противника. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 388, опись 8712, дело 56, лист 36-й. В это время соединения 33-й армии, как я уже повторяю, они вели большим трудом, неимоверными потерями, пробивали дорогу к Верие. Получается, что с одновременным овладением 33-й армии населенного пункта Верия практически через двое суток, потому что директива предписывает 19 января уже быть в районе севера, юго-западной окраины Вязьмы. Представляете? Это более 75 километров пройти нужно было пешком армии. С учетом той обстановки, которая была тогда, 17 января 1942 года, в районе Ирии, это была невыполнимая задача. Она невыполнима даже с учетом современных, современных технических средств. Это невозможно за два дня зимой пройти по целине от Ирии до Вязьмы. В Центральном архиве Министерства обороны хранится документ, это фонд 388, опись 8712, дело 131, лист 97. Это боевое донесение командующего 33-й армии номер 023 от 17 января 1942 года, в котором командующему в подробностях с Западным фронтом доводится обстановка, сложившаяся к вечеру 17 января 1942 года в районе Верии. Это боевое донесение заканчивается словами: выполнение вашей директивы номер 605/СА от 17.01 в силу создавшейся обстановки на фронте армии задерживается, принимая меры к скорейшей ликвидации верейской группировки противника, после чего немедленно приступлю к выполнению вами поставленной задачи. Ефремов. Командар отвечает Жукову другими такими понятными ясными словами, он ему отвечает, что разрешите мне сначала одну задачу выполнить и довести ее до конца, после чего я начну выполнять следующую. Все 18 января 1942 года 33-я армия вела бои за взятие Верии. В это время штаб армии планирует перемещение в район Вязьмы. Этот план утверждается фронтом с небольшими поправками, изменениями, несущественными. Но сам выход армии к Вязьме начинается только ночью 20 января 1942 года. После того, когда уже был взят населенный пункт Верия. Это было сделано Ефремовым принципиально. Мы на этом не будем задерживаться, но именно это событие, оно как бы было принципиальное. Сначала выполняется одна задача, далее начинаем делать другую. И пример вот этого начала этого похода, это 20 января, подчеркиваю, 1942 года. С вечера и всю ночь, 21 января 1942 года, 93-я, стрелковая дивизия прошла по лесным дорогам и остановилась для дневного привала у пустующей деревни. За 12 часов пути пройдено было всего 7 километров. Представляете, за 12 часов было пройдено всего 7 километров. То есть эта дивизия шла по абсолютной целине. Это она шла не по дорогам. Если кто-то думает, что пройти можно было по дороге, тогда... Она, может быть, и была эта дорога, но ее никто не чистил абсолютно. Вот она вот по таким дорогам она и шла. Вот все перемещение армии от Верии до района Вязьмы будет происходить до 30 января 1942 года. Это лишний раз доказывает те простые слова, что гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Вообще выход 33-й армии к Вязьме состоялся в результате планируемой штабом Западного фронта так называемой Ржево-Вяземской наступательной операции, проходившей в период с 8 января по 20 апреля 1942 года. То на самом деле в этот период проходит не одна наступательная операция, а как минимум 20. Просто для того, чтобы принизить звучание того, что творилось в тот период, в советские времена и придумали такой трюк. Трюком этим пользуются и по сей день. Любой начинающий заниматься изучением этой темы сразу попадает в оборот периодов. Чего изучать-то? Ну, чего? Всего-то каких-то там 4 наступательных операции. Ну и где наказ, спрашивается. И вот именно вот этот трюк, он был сделан не просто так. Это сделано именно для того, чтобы когда любой человек начинает говорить на эту тему, прежде всего ветеран, ему ответят про какие-то там 4 операции. Все, вот именно для этого это и было сделано. Это происходило и происходит на фоне слов, что якобы никто не забыт и ничто не забыто. Если ничего не забыто, то для чего тогда принижать количество операций? Ну, значит, получается, есть для чего. Значит, тогда получается, есть что забывать, и есть кого забывать тогда получается. Основные события по блокированию 33-й армии Западного фронта под Вязьмой начинаются разворачиваться 30 января 1942 года. Характерно, что Михаил Григорьевич, будучи талантливым командиром, планируемые действия немцев наблюдает и докладывает об этом. В течение 30 вот этого января 1942 года командующий штаб его трижды докладывали штаб Западного фронта об активизации противника в районе населенного пункта Износки. Сначала в оперативной сводке штаба армии номер 59 по состоянию на 5 часов утра. Центральный архив Министерства обороны, фонд 388, опись 8712, дело 131, листы 164-165. Затем в боевых донесениях штаба армии за день. Это вот все то же самое, только лист 166. Не дождавшись ответа, генерал-лейтенант Ефремов в боевом донесении номер 49 вновь обратил внимание генерала армии Жукова на серьезность положения ударной группировки армии, которая в любой момент могла оказаться в западне. Ну вот такой вот небольшие такие выдержки из нее. Выводы. Первое. Северная группировка противника стремится овладеть районом Зубова и Износки и перерезать единственный путь движения войск армии, подвоза и эвакуации. Второе. Вывод главной группировки армии в район Грядикино-Красный Холм требует одновременно уничтожения северной группировки противника. Третье. Ввиду большой активности ВВС противника, движение вперед частей армии сильно задерживается. Четвертое. Настоятельно прошу. Первое. Беспрерывным патрулированием истребительной авиации прикрыть сосредоточение главной группировки армии в новом районе. Второе. Разрешить одновременным выполнением поставленной вами задачи частью сил ликвидировать северную группировку противника. Ефремов. Центральный архив Министерства обороны. Фонд 388. Опись 8712, дело 131, листы 167 по 170. Однако генерал Жуков никак не отреагировал на доклад своего командующего армии. Напрасно генерал-лейтенант Ефремов ждал ответа и думал, что его доводы окажутся вполне убедительными. Вместо ответа из штаба фронта неожиданно была получена грозная телеграмма командующего фронтом. Вот это вот мы будем полностью, я ее зачитаю, чтобы потом впоследствии ни у кого не складывалось никаких иллюзий, что ли, по поводу того, что потом впоследствии тот же самый Жуков говорил. Потому что эта разница огромная, что говорит Ефремов по документам и что ему отвечает Жуков. Это огромная разница, это нужно просто знать. Каждый русский человек это должен знать. Ефремову, кто у вас управляет дивизиями первого эшелона, вопрос Жуков. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись 2513, дело 157, лист 96. На что Ефремова тут же, ну, не задумываясь, ответил. Командующему фронта Жукову: дивизиями первого эшелона управляет военный совет армии. Выезд мой и опергруппы в район боевых действий первого эшелона 29.01.42 года временно отложен в связи с обстановкой в районе населенного пункта Износки. Ефремов. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, Опись 2513, дело 157, лист 96. Генерал Жуков снова телеграфирует. Товарищ ему Ефремову, ваша задача под Вязьмой, а не в районе износок. Оставьте Кондратьева в износках. Самому выезжать сейчас же вперед. Жуков, центральный архив, фонды и офисы все, только листы 97-е, соответственно. Кто такой Кондратьев? Кондратьев это начальник штаба 33-й армии. Ты в этой ситуации, то, что вот идет переписка какая, можно привести пример того, что потом впоследствии Жуков писал в своих так называемых мемуарах с претензиями. Развивая наступление в районе Наропоминска, в общем направлении на город Вязьму, 33-я армия в последний день января быстро вышла в район Шанский завод и Доманово, где оказалась широкая и ничем не запланированная брешь в обороне противника. Отсутствие сплошного фронта дало нам основание считать, что у немцев нет в этом направлении достаточных сил, чтобы надежно оборонять город Вязьму. Поэтому и было принято решение, пока противник не потянет сюда резервы, захватить схода Вязьму, с падением которой вся вязьминская группировка противника окажется в исключительно тяжелом положении. Генерал-лейтенант Ефремов решил сам встать во главе ударной группы армии и начал самостоятельно продвигаться на город Вязьму. Поражает вот уровень жуковского цинизма. Скорее всего, здесь можно сказать, что у него было, или те, кто писали за него, вот это вот его мемуары, вот эти вот претензионные, они, наверное, не верили в то, что архивы когда-то будут открыты вообще, и вот люди могут узнать о том, что никакого самостоятельности в этом деле не было, и Ефремов совершенно противоположное предлагал. В 2 часа ночи 3 февраля немецкие войска нанесли решительные удары по флангам 33-й армии в районе Ивановская, Воскресенск, Малая Ивановская, Савино, Пинашина, Захарова и перерезали слабо защищенный коридор, через который 113-я, 338-я, 160-я и 329-й стрелковые дивизии вошли в прорыв на Вязьму. Итого 4 стрелковые дивизии. Тем самым было положено начало резкому изменению обстановки на участке Западного фронта. В результате ожесточенного ночного боя, временами переходившего в рукопашную, подразделения 20-й танковой дивизии, ну это вермахта, захватили Лучихино и Воскресенск, выбив оттуда подразделения 1290-го стрелкового полка 113-й стрелковой дивизии и 131-го стрелкового полка 9-й гвардейской стрелковой дивизии, которая не попала в прорыв, она находилась на противоположном, но часть ее сил, вот этот именно 131-й стрелковый полк, он тоже оказался в окружении. И именно вот эта 20-я танковая дивизия продолжала общее наступление на Савино. Таким образом, вот противнику удалось не только ликвидировать брешь в своей обороне, но и отрезать основных сил Красной армии, 4 дивизии 33-й армии, во главе с ее командующим Михаилом Григорьевичем Ефремовым. Общая численность группировки войск, оказавшихся в окружении врага, насчитывала около 17,5 тысяч человек. Перерезав единственную коммуникацию, связывающую ударную группировку с основными силами армии, противник лишил ее возможности подвоза материальных средств, в первую очередь боеприпасов и продовольствия, ну и обратно, соответственно, эвакуации сил раненых. Однако этому событию поначалу не было придано большого значения, вот, именно в 33-й армии. Так как ширина кольца окружения в некоторых местах не превышала 1-2 километра. Вот как уже я уже отмечал в самом начале, 33-ю армию испугать окружениями было очень трудно. Потому что на момент именно февраля 1942 года еще были живые люди, которые принимали участие в окружении под в наступательных действиях под Боровском, который стрелковый полк. И соседи, которые были у него, они все принимали участие. И все прекрасно знали, как действует командующий в подобных ситуациях. И брошенных никто не будет. Вот. И именно вот это вот оно и было, являлось таким каким-то, можно сказать, именно то, что называется действие вопреки. Не благодаря командованию Западного фронта, а именно вопреки ему. именно 33-я армия сражалась до самого конца, сражалась до 18 апреля 1942 года. К сожалению, это стало понятно командованию Западного фронта, но когда это стало понятно, было уже поздно. Летом 42 года, уже после гибели генерала Ефремова, в личном письме генералу Жукову комбриг Ануприенко, который остался в восточной группировке и не попал в окружение, рассказывая о тех событиях, написал следующее. По прибытии в штаб 33-й армии, бывший член военного совета Шляхтин, мне передал, что командарм приказал вам лично заняться ликвидацией северной группировки противника. Эта задача мною была выполнена силами 222-й и 110-й стрелковых дивизий. Считаю своей ошибкой, что по прибытии в штаб я лично не проверил, как надежно прикрыт стык и коммуникации со стороны 43-й армии, а поверил докладу и сводкам, что 43-я армия в двух местах перерезала дорогу к Жатск-Юхнов. Правда, к этому моменту основную опасность составляла северная группировка противника, так как он был на удалении 3 и даже 2,5 километра от коммуникации. В дальнейшем, когда противник захватил Захарова и Пинашина, необходимы были мои самые решительные, немедленные меры по ее ликвидации. Перед вами и страной я в большом долгу за 33-ю армию. Я этого никогда не забываю. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, офис 2524, дело 101, листы с 875 по 878. Видите, вот какая ситуация получается. Комбриг Ануприенко честно и правдиво описал в своем письме командующему фронта сложившуюся на тот момент обстановку, не снимая при этом с себя ответственности. Но не комбриг Ануприенко был виноват в происходящей трагедии, а командующий Западным фронтом генерал Жуков. И между прочим, да, вот еще посмотреть на поведение соседей 33-й армии, это 43-я армия. Они докладывают в штаб фронта то, что они еще не сделали. Дорогу Юхнов в Джатск перерезали только в 1943 году. В 1942 году ее не удалось перерезать. А вот что пишет главный виновник торжества. 3-4 февраля, когда главные силы этой группировки вышли на подступы к Вязьме, противник, ударив под основание прорыва, отсек группу и восстановил свою оборону на реке Угре. Второй эшелон армии в это время задерживался в районе Шанского завода, а левый ее сосед 43-й армии в районе Медыни. Задачу, полученную от фронта об оказании помощи группе генерала Ефремова, 43-я армия своевременно выполнить не смогла. Введенное сражение на Вязьминском направлении кавалерийский корпус Белова, выйдя в район Вязьмы и соединившись там с войсками Ефремова, вообще о каком воссоединении идет речь, вообще непонятно. Сам лишился тыловых путей. Жуков, воспоминания и размышления, 1970 год, страница 355. Почему вот здесь идет двойное вранье? Вообще изначально, если любой человек начнет внимательно изучать документы по 33-й армии, 1-му гвардейскому кавалерийскому корпусу Белова, который действует, то он может убедиться в том, что воссоединение им категорически воспрещено. Это воссоединение запрещено еще было в январе 1942 года. Еще в середине января Ефремов предлагал силами объединить силы 1-го гвардейского кавалерийского корпуса и его под общее руководство. С тем, чтобы это даже общее руководство было назначено, но это ничего не было сделано. После войны маршал Советского Союза Жуков пытался объединить генерала-лейтенанта Ефремова в том, что немецкими войсками удалось перерезать единственную дорогу 33-й армии, соединявшую ее с главной группировкой войск, прорвавшись к Вязьме. Дескать, Ефремов, командующий армией, он и отвечает. Жуков забыл о том, что 30 января 42 года некто Жуков, получив от командующего 33-й армии сообщение об опасной обстановке, сложившись в районе износа, подал приказ убыть ему вместе с коллективной группой под Вязьму. Потому что населенный пункт Красный Холм, если посмотреть по карте, это 4,5 километра до Вязьмы. И на сегодняшний день в районе населенного пункта Красный Холм находится огромное мемориальное кладбище именно погибших военнослужащих 33-й армии. К этому же еще необходимо напомнить, что командующий 33-й армией несколько раз в течение последней недели января докладывал штаб фронта и лично генералу Жукову об исключительной опасности для войск армии, открытых на протяжении 120 километров с обеих сторон флангов армии. Упрек генералу Ефремову в том, что он не поставил подпорок в этом месте, это откровенная ложь. В этом районе были оставлены, на самом деле, вот если изучаем документы, ну, любой изучающий документы 33-й армии, он это без проблем найдет это. Вот, то, что Ефремов как раз-то сделал все диаметрально противоположное словам Жукова. Жуков не знал как раз того, что делал Ефремов, потому что ему это было неинтересно. Хотя непосредственно Ефремов все докладывал. Вот именно в районе износа, в котором он и докладывал, он оставил 222-ю стрелковую дивизию, 93-ю стрелковую дивизию и 110-ю. Таким образом, из шести имевшихся в его распоряжении на тот момент дивизий, не считая 329-й стрелковой дивизии, которая только была передана в состав армии, половина была задействована на обеспечении продвижения ударной группировки. И кроме всего прочего, для выполнения этой задачи еще были задействованы 1293-й стрелковый полк 160-й стрелковой дивизии, 1290-й стрелковый полк 113-й стрелковой дивизии. И получается, если что посчитать только по полкам, то из 18 стрелковых полков 11 были задействованы на обеспечении флангов. И только 7 могли принять участие в наступлении на Вязьме. А точнее, будет правильнее сказать, не в наступлении, а в имитации наступления. Потому что это понимал сам непосредственно командующий 33-й армии, о чем он и докладывал, что это не наступление, это имитация наступления. Дело здесь совсем не в том, что именно в районе вот именно вот этих износок и Захарова противнику удалось перерезать коммуникации армии. Он вообще, этот противник или немец, мог это сделать на любом участке, ну, имея фронт открытый 120 километров. Ибо сдержать противника на таком фронте просто невозможно, такими силами, какими были у Ефремова. Рано или поздно вот эта вот афера Жукова должна была дать трещину. Что и произошло, собственно, 3 февраля 1942 года. Понимая все это прекрасно и видя, ну, бесполезность своих обращений непосредственно к Жукову, 7 февраля 1942 года Ефремов обращается напрямую к Мехлису, чтобы тот вмешался в ситуацию с его армией, брошенной. А, собственно, он так и писал, сброшенной 33-й армией. Мехлис разговаривает с Жуковым, и тот после разговора отправляет Ефремову телеграмму. Командарму 33 Ефремову: меньше истерики, держите себя более спокойно, Жуков. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись 2513, дело 157, лист 5. На что генерал-лейтенант Ефремов, явно не понявший содержание телеграммы командующего, отвечает ему: товарищу Жукову, в чем истерика, где у меня истерика? Я вас не понимаю. Таким элементом я еще не обладал. Просто вас не понимаю, что у вас за отношение ко мне и как к командующему 33-й армии. Ефремов. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 208, опись все то же самое, только лист 6. 19 февраля, вот до 19 февраля идет вот такая словесная перепалка между Жуковым и Ефремовым, между фронтом. Ефремов докладывает, он требует. Но очень интересно, и вот идет 19 февраля запрос именно на командующего Западным фронтом. Именно 19 февраля генерал Ефремов, продолжавший верить в то, что с получением необходимого пополнения организации полномасштабного тылового обеспечения соединений западной группировки можно предпринять наступление с целью освобождения Вязьмы, вновь обратился к генералу армии Жукову с очередным предложением. Товарищу Жукову, 19.02.1942 года, нет сил наносить удар на восток, но есть возможность по маршруту от вас, посланного героя Советского Союза Харитонова, провести к нам части на лыжах. Вне населенных пунктов по лесам на лыжах нам пройти возможно. С этим надо спешить, пока нас отделяют 3 километра. Ефремов, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонды, описи и дела, все те же самые, только лист 358. На что раздраженный командующий флотом, давно уже не веривший ни в какое взятие Вязьмы, но не показавший виду, ответил следующей телеграммой: товарищу Ефремову, 19.02.1942 года, мы не сможем нормально писать вас, а вы предлагаете еще подать к вам части. Это несерьезно с вашей стороны. До тех пор, пока пути не будут открыты, части пройти не могут. Проход лыжников и пускать части – это две разные вещи. Жуков, вот, фонды и, соответственно, описи, дела те же, только лист 359. После получения этой телеграммы генерал Ефремов окончательно понял, что он со своей армией уже никому не нужен. Теперь можно было надеяться ему только на себя. Ну вот, продолжая, тут вот очень много можно еще приводить свидетельств всего того. 21 февраля, например, 1942 года Ефремову отправляет Жуков телеграмму. Товарищу Ефремову, как показало следствие, никто, кроме командующего 33-й армии, не виновен в том, что коммуникации противник перехватил. Это вот Жуков отписывается Ефремову, именно отписывается, он ничего ему не предлагает, он именно ведет переписку, отписку банальную с ним. Следствие, о котором упоминает генерал Жуков, никакого и не было. Назначенное им служебное расследование было явно предназначено для того, чтобы самому уйти от ответственности. В случае, если бы Сталин заинтересовался этим делом, расследование, инициированное Жуковым, сводилось к опросу должностных лиц и накоплению компромата, который при необходимости можно было повернуть в нужную сторону. Вот. Это в лишний раз доказывает только то, что так называемые ржево-вяземские наступательные операции Западного фронта, которые проходили с 8 января по 20 апреля 1942 года, они не инициировались ставкой Верховного Главного Командования. Это была самостоятельная операция Западного фронта, которую один единственный раз доверили величайшему командующему всех времен и народов, которому поставили памятники, которого все знают, как величайшего и мега-руководителя всех времен, но который не справился со своей самостоятельной задачей, потому что слишком сильно вознесся. 2 марта 1942 года Михаил Григорьевич требовал от своего соседа, генерала Голубева, командующего 43-й армией, поддержать его армию своими активными наступательными действиями. До 2 марта у Голубева это могло получиться. Но, как всегда, этот момент прекрасно понимал и противник. И он как раз-то зря время и не терял. И наступление 43-й армии на Юхнов не имело успеха. Все попытки отбивались большими потерями. Здесь можно очень долго приводить вот всевозможные телеграммы, переписки, кто там, чего там и как, пока мы это вот все это дело не будем зацикливаться на этом деле, потому что здесь вот очень сильно только можно обратить на самые яркие моменты того, что происходило в окруженной группировке. Вот, например, 3 апреля 1942 года непосредственно командующий 33-й армии Ефремов докладывает командующему Западного фронта: германское командование сбросило к нам письмо на мое имя с предложением о капитуляции войск со сроком переговоров 3.04.42 года. Прошу покрепче продолбить район с врагом. Лосьмино, Красные Татарки, Старая Грекова, Кошелева, Ломовка, Ежевицы, Бесова, Мелехова, Ефремов. Интересно то, что Жуков написал на шифровке резолюцию товарищу Худякову 3.04.42 года всю авиацию бросить на указанные населенные пункты. 3.04.42 на Болдина не работать. Вот, соответственно, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, дело, листы, те же самые, точнее, дело, только лист 45-й. Это вот о чем идет речь. Речь шла о сброшенном в полосе обороны 113-й стрелковой дивизии немецкого самолета в пакете, в котором находился ультиматум командованию окруженной группировки о прекращении ведения боевых действий и сдачи в плен. Этот документ был доставлен в штаб оперативной группы военным комиссаром дивизии, старшим батальонным комиссаром Коншиным. И для того, чтобы понимать, о чем идет речь, и вообще представлять о том, как относились немцы даже к командующему и вообще к 33-й армии. Я его полностью зачитаю. Главнокомандующему 33-й армии, генерал-лейтенанту Ефремову и командирам 113-й, 160-й и 338-й стрелковых дивизий. Германские солдаты, германское руководство питают уважение к мужеству окруженной 33-й Красной армии и подчиненным ей 113-й, 160-й, 338-й стрелковым дивизиям. Эта армия храбро сражается. Она была окружена с начала февраля благодаря тому, что советское правительство не сумело оценить значение германской военной мощи. Все попытки вашей армии прорвать образовавшееся вокруг нее кольцо оказались безрезультатными. Они только вызвали огромные жертвы. Также и в будущем этим трем храбрым дивизиям не удастся прорвать германской линии. Эта армия ждет своего избавления от 43-й армии и остатков 33-й армии, которые, придя с востока, должны прорвать немецкие линии у реки Угры и Вари. Попытки к этому уже потерпели неудачу и принесли много лишних жертв. Так и в будущем они потерпят неудачи. Три дивизии и один полк 9-й гвардейской дивизии окружены с начала февраля. Скудное питание для себя эти дивизии могли выбрать только из деревни. Германскому командованию известно, что в рядах вашей армии свирепствует голодный тиф. Число заболевших тифом уже велико, и оно увеличивается с каждым днем. Кроме того, и раненые имеют за собой плохой уход. Этим самым боевая сила армии с каждым днем слабеет. 329-я стрелковая дивизия, ранее принадлежавшая 33-й армии, была окружена южнее Вязьмы и затем уничтожена. Командир ее, полковник Андрусенко, отклонил почетную капитуляцию. Благодарность за это руководство Красной армии отдало его под суд военного трибунала. Наверное, этот храбрый солдат, который до последней возможности боролся за безнадежное дело, уже расстрелян. Командиры Красной 33-й армии. Это так же и будет и с вашей участи, потому что полное уничтожение истощенных и больных дивизий есть только вопрос времени. Германский солдат считает недостойным солдатом делом бороться с безоружным противником. Генерал Ефремов, командиры, подумайте о своей судьбе. Опасная заразная болезнь свирепствует в армии. Голод опустошает ряды солдат изнутри. Эта ваша армия идет навстречу своему уничтожению. Ничто, никакие ваши усилия не смогут предотвратить вас от неизбежной гибели. В благодарность за вашу храбрость вам будет устроен военный трибунал. Германское верховное командование армии, которое держит вас в окружении, предлагает вам сдаться. Жизнь всех командиров и красноармейцев будет гарантирована. Германский солдат не убивает пленных, это ложь. Раненые и больные получают немедленную помощь. До 18 часов 3 апреля 1942 года мы будем ждать ваших посредников для переговоров. Они должны идти по дороге от Горбы к Красной Татарке или к Восьмино. Идти только днем, махая белым флагом. Главное командование германской армии 3.04.1942 года, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, фонд 388, опись 5879. Дело 27-е, листы 453, 454. Этот документ мы привели не вовсе для того, чтобы показать, кто и как кого обманывает. Понятное дело, что мы не хотели сказать и никогда не будем говорить о том, что немцы, они, ну, честные, что ли, там были какие-то, что они пленных не убывали. Все прекрасно понимают, и об этом и фотографии есть, и свидетельства фронтовиков, которые говорили о том, что такое немецкий плен. Вот. Мы привели этот документ только для того, чтобы показать, каков был накал и драматизм ситуации. И кроме всего прочего, обратите внимание на то, насколько хорошо немцы осведомлены о действиях армии и ее дивизии. Но больше всего удивляет осведомленность в отношении полковника Андрусенко, командира стрелковой дивизии. И особенно о безобразии, творящихся в Красной армии в отношении командиров, которые волей случая оказались в окружении или во вражеском плену, даже если те и честно выполнили свой воинский долг. Военная коллегия Верховного Суда СССР вынесла приговор 10 лет лишения свободы с отправкой в действующую армию. Это касается именно полковника Андрусенко. Хотя перед этим Андрусенко предлагали расстрелять. Немец совершенно не врет по этому поводу. Андрусенко отправляет командовать 115-й стрелковой бригадой. И полковник Андрусенко честно и добросовестно исполняет свой воинский долг. 15 января 1944 года за мужество и героизм, правляя на период командования 239-м стрелковым полком 76-й стрелковой дивизии, был удостоен звания Героя Советского Союза. Войну закончил в должности командира 55-й стрелковой дивизии. 7 апреля 1942 года за командующим 33-й армии присылают знаменитый самолет. Подтверждение этого факта, ну вот документального, его нет. Это сохранилось только в воспоминаниях тех, которые это видели и слышали. С бойцами сюда пришел, с бойцами и буду выходить. Это ответ Ефремова летчику. Именно 7 апреля по приказу командующего армии пилоту самолета передают боевые знамена 113, 160, 329 и 338 стрелковых дивизий, чтобы они не достались врагу. Дорога в бессмертие 33-й армии начинается с 13 апреля 1942 года в 0 часов 30 минут, хотя на самом деле должна была начинаться в 22:30. Но по воспоминаниям участников она началась именно в 12:30. Когда командующим армией его штаб начинается запланированный отход окруженных войск 33-й армии навстречу основным силам Западного фронта. После освобождения в 1943 году города Вязьмы и Вяземского района Сталин отдал распоряжение о создании правительственной комиссии, которая должна была уточнить участь командующего 33-й армии генерала-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича, расследовать причины его гибели и установить место захоронения. Комиссию было приказано возглавить члену военного совета Западного фронта генерал-лейтенанту Булганину. В комиссию, кроме официальных должностных лиц, специалистов военной медицины, были включены лица, которые непосредственно знали генерала-лейтенанта Ефремова, а также его старший сын, старший лейтенант Михаил Михайлович Ефремов и представитель особого отдела 33-й армии майор госбезопасности Блохин. В работе комиссии на определенных ее этапах также принимал участие и фотограф Станов Александр Иванович. В ходе работы комиссии, которая проводилась с 23 по 25 апреля 1943 года, ну, практически год спустя после гибели командарма, была установлена причина его смерти, а также установлено место, где погиб командующий. По результатам работы комиссии на имя Сталина была отправлена телеграмма. Вот мы эту телеграмму полностью не будем зачитывать, но потому что не будем вдаваться в подробности судебно-медицинской экспертизы, которая проходила, вот, потому что я думаю, что это, ну, не совсем будет сейчас целесообразно. Зачитаю основные моменты, которые ее касаются. Товарищу Сталину, после занятия нашими войсками района боев 33-й армии периода январь-апрель 42 года были предприняты меры по выяснению участи бывшего командующего 33-й армии генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича. Были получены данные, что генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич погиб 17 по 18 апреля 1942 года в районе деревни Жары Темкинского района Смоленской области при следующих обстоятельствах. 12-14 апреля 1942 года генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич организовал группу бойцов и командиров для выхода из окружения во время одного из боев с противником в районе деревни Малое Устье. Генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич был тяжело ранен в бок и, не имея возможности самостоятельно передвигаться, застрелился и был похоронен в деревне Слободка Темкинского района Смоленской области. Для выяснения этих данных военным советом фронта была выслана в указанный район специальная комиссия с привлечением врача-эксперта и командиров, знающих лично генерала-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича. Путем раскопки могилы и опознания трупа установлено, бывший командующий 33-й армии генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич в апреле месяце 42 года с небольшой группой бойцов и командиров пробивался из окружения в одном из боев в районе деревни Жары Темкинского района Смоленской области. Генерал-лейтенант Ефремов Михаил Григорьевич получил тяжелое ранение в седалищную кость, лишился возможности передвигаться и, не имея уверенности на спасение от пленения, 18 апреля 42 года покончил жизнь самоубийством, выстрелом из личного оружия в правый висок. Тело генерал-лейтенанта Ефремова Михаила Григорьевича похоронено в деревне Слободка Знаменского района Смоленской области. Соколовский, Булганин, соответственно, и подписываются остальные должностные лица Западного фронта. Приводился этот документ целиком и полностью в книге Митягина «Боевые действия под Вязьмой. Операция или имитация. Военно-исторический архив, номер 3, 1998 год, страница 121-122. 28 сентября 1952 года останки Михаила Григорьевича Ефремова были перезахоронены из села Слободка на воинское кладбище в городе Вязьма. Интересно вот в этой ситуации то, что 19 апреля 1942 года во время похорон Михаила Григорьевича на похоронах присутствовал командующий 4-й полевой армии вермахта, который построил два строя. С одной стороны стояли пленные красноармейцы 33-й армии, с другой стороны стояли немецкие солдаты. И командующий 4-й полевой армии сказал слова, ну по-немецки я их не буду говорить, ввиду того, что нецелесообразности, а на русском языке это звучит так. Сражайтесь за Германию так, как генерал Ефремов сражался за Россию. Сергей, вот я еще хотел бы, чтобы вы прошли по фотографиям, которые есть на сайте, вот дать краткий комментарий, чтобы люди вот поняли. Здесь вот есть у нас листовки, которые были обращены к 33-й армии со стороны немцев. Да, это вот листовки, эти вот там подобными листовками забрасывалось вообще расположение тех стрелковых дивизий 160-й, 338-й, 113-й стрелковых дивизий, которые попали в окружение. Это вот мы целиком и полностью... Вот, Сергей, я вот открыл одну из листовок, и вот слова, которые здесь написаны, они просто поражают. Хотя вы и храбро сражались и проливали свою кровь, но вашей цели достигнуть вы не смогли. Тысячи храбрых русских солдат напрасно отдали свою жизнь и здоровье. Ваши дивизии разбиты. Остались лишь незначительные части. Не германская армия окружена вами, как того хотело ваше командование, а наоборот, остатки ваших дивизий окружены нами на небольшом участке. Уже неделями вы лежите без дела, потому что у вас нет сил прорвать кольцо нашего окружения. Вы уже давно питаетесь кониной, хлеба почти совсем не видите. Терпите лишение и острую нужду. Германская армия приступила теперь к уничтожению ваших частей. Дальше идет тут положение, вот эта карта. Они тут гарантируют там жизнь, ну, да. Хорошее обращение, ну, стандартные. Но то, что они говорят, что солдаты проливали храбро свою кровь, вот это, и они прекрасно понимают, что их кинуло командование. Да, это абсолютно, это полностью подтверждается, что вот фотография, которая у нас там выложена, это лес 1975 года. То есть вот получается такая ситуация, что вот просто вот в 75-м году еще захоронений тоже никаких не было. Никаких захоронений абсолютно никто не делал. А вот у нас еще есть одна фотография, там их две, захоронения у церкви. Да. 42-го года. И вот там вот интересно, на первой фотографии стоят немцы. Да. А на второй, получается, уже стоят красноармейцы у того памятника, который, я так понимаю, да, там немцы. Да, старший сын сфотографирован, старший сын Михаил Михайлович Ефремов. Ну вот у нас есть еще обелиски, вот, еще вот церковь, вот что интересно, она, наверное, с войны осталась разбитая, да, никто ее так и не поднял. Вот никто ее не поднимал, да. Это при условии того, что это вот опять вот, возвращаясь к нашему одному из разговоров о Гундяеве. Вот, если бы... И его активном гундизме. Да. Если бы он не знал бы, куда там чего потратить, и если бы он бы так очень сильно бы хотел восстановить память о тех, которые воевали, и, между прочим, и за него тоже, а не только за нас, вот, то мог бы потратить эти деньги за свои часы на восстановление той церкви. Было бы как раз бы очень бы даже... Или бы не отжимал квартирку, как он это делал. Вот и... Но мы ж не можем пройти стороной, что вот есть же все-таки газета «Завтра» такая, которая сказала, что теперь притча о часах этого Гундяна, это теперь притча в языцах, или как-то так они там выродились, просто ужас какой-то. космос. То есть они его начинают преподносить как теперь величайшего деятеля всех времен и народов. Но это всегда так делается. Это именно трюк именно той организации, которая руководит именно всем нашим СМИ. Это роль протеста определенная. И теперь они, теперь флюгеры, повернулись в нужном направлении и будут говорить все как надо. До этого, потому что товарищ Проханов говорил совершенно другие слова. Ну, мы этому не удивлены, нисколечко. Вот. Ну, и тут еще у нас есть, вот я вижу, на этом обелиске, да, тут написано, что вот тут похоронен, точнее, могила, да, там похоронен, здесь геройски погиб командующий 33-й армии, генерал Ефремов, и в братской могиле погребены 250 воинов-ефремовцев. Да, это предполагаемое место захоронения, потому что на сегодняшний день вот точное место гибели генерала Ефремова, оно еще до сих пор не найдено. Памятный обелиск и крест стоит на предполагаемом месте, потому что там практически любое место, это было, где вот стоит, это вот именно деревня Слободка, Жары, вот, которые уже ныне практически эти деревни-то и не существуют. Там любое место практически это связано с местом гибели людей, поэтому там ошибиться невозможно. Вот. Но я думаю, что рано или поздно все равно те люди, которые, это же ведь не государство занимается установлением этих обелисков, это же ведь не государство занимается установлением того, что происходило. Это занимаются энтузиасты, те люди, которые, собственно говоря, опять же таки, ведь опять, вот, в очередной раз только это доказывает только то, что победа произошла не благодаря, а вопреки. Это делали простые люди, эту победу делали. Командование к этому делу, оно как относилось тогда, так же и сейчас относится. Это не Кундяеву не нужно, это не нынешней армии это дело не нужно, потому что она никакого участия в тех делах не принимает. Это занимаются простые люди, которым просто неинтересно, у которых это уже... Скорее всего, это занимаются те люди, которые чувствуют на уровне крови, на уровне генетической памяти тех людей, которые вот за них жили. Потому что правда, она должна быть рано или поздно. Она, про нее люди должны знать. Если мы победили в той войне, то почему мы не знаем правды? Это несправедливо просто-напросто. Ну, смотрите, Сергей, еще есть такой один момент интересный, вот подмены понятий. Это если мы возьмем, как вообще тема о генерале Ефремове была недавно поднята. Тут я просто прервался. Немножко. Я сейчас там отвечу на эти все вопросы-то. Просто я еще чуть-чуть не закончил. Ага. Заключение совсем небольшое осталось у меня. Дело все в том, что вот на все вот эти вот вопросы, связанные с тем, что почему вот это все это так и через чего это все дело происходило, подчеркивает, будет два, это беседа, так называемого, ну, величайшего полководца всех времен и народов Жукова, которая состоялась в августе 66 года в редакции так называемого военно-исторического журнала. Вот. И вот где вот этот товарищ... сказал буквально следующее. Там, собственно говоря, и операции-то никакой не было. Прорвались. Ефремова отсекли, Белова отсекли. Они остались в тылу. Белов сам по себе вышел, без тяжких, без тяжелых средств, без артиллерии, без танков. Ефремов, у него вообще еще больше было. Тоже потерял много боеприпасов. Они перешли, собственно говоря, на положение партизанских отрядов. Относительно отрезания этой группы, командующему фронтом, когда ведется сражение на таком громадном пространстве, 600 километров по фронту, очень трудно уследить за вопросами тактического порядка. Ефремов прошел в свободную дырку, сзади у него остались главные силы армии. Я не мог уследить, что для обеспечения на Угре оставил. А он, к вашему сведению, оставил всего отряд в составе 90 человек, без танков, без пушек, с легкими средствами. Разделяю ли я ответственность за Ефремова? Ну, конечно, я за свои войска отвечаю, но не за такие действия, которые я не организую. Что должен был сделать Ефремов? Он должен был за счет главных сил армии, которые задержались у Шанского завода, пару дивизий поставить, как раз порчу, для того, чтобы у него был тыл отсечен, не был отсечен. Но этого он не сделал. Вопрос обеспечения – это не вопрос командующего фронтом. И не я, и И я не считаю нужным смотреть это справа или слева. Ну а шапки тогда были на поикрении у всех тогда. И я недооценил состояние вяземской группировки противника. Ну а большую взять на себя ответственность для того, чтобы показать себя самокритичным, я думаю, надобности нет. Зачем это нужно? Это писал в журнале «Коммунист», сентябрь, номер 14, 1988 года, страница 96. Обратите внимание, вот в очередной раз Жуков нам рассказывает про то, что операция была, и она и не была якобы. Прорвались. Какой прорвались? Он называет населенные пункты, у которых даже и прохода никакого не было. И тем более, обратите внимание на слова. За вопросами тактического порядка Ефремов прошел свободную дырку. Это ужас вообще. Это если бы в военной академии кто-нибудь так вот, генерального штаба, который на сегодняшний день там изучает всю вот эту халабуду, так не знаю, военную, так называемую науку, кто-нибудь бы сказал бы там слово о прорыве слова дырка, я не знаю, как бы там на него бы посмотрели и что бы ему сказали. Зато величайший главнокомандующий всех времен и народов вот себе это позволяет. Это в первую очередь показывает весь жуковский цинизм и неуважение его не только к командующему армии лично, но и вообще ко всем павшим бойцам и командирам 33-й армии, которые делали ему, кстати, Жукову славу. О каких танках вообще он тут вот в этой вот говорит вот в этом разговоре? Участие в операции 33-й армии они не принимали. Я принципиально и преднамеренно не приводил свидетельства ни одного боевого численного состава армии, потому что считаю, что это бессмысленно абсолютно. Перечислять наименование дивизий, количество у них винтовок, автоматов и пулеметов, вот, кроме всего артиллерии, для которой боеприпасов не было, смысла какого. И ни одного танка не принимало участие в той операции. Его не было изначально, их не было. Поэтому зачем про это было изначально писать? Ну, это нужно было, конечно. Врать оно всегда проще, чем говорить правду. Вот. Кроме всего прочего, нужно отметить, что опыт войны и характер ведения боевых действий в окружении так и оказался неизученным военной наукой, так называемой. Несмотря на то, что на доле наших войск в годы войны выпало немало котлов, и больших, и малых. Наши, в кавычках, военачальники до сих пор питают различные иллюзии относительно выхода из окружения. Для многих из них это что-то наподобие прогулки по лесу и уставы, созданные ими. Это застывшая догма, требующая шаблонных действий, без учета реальных особенностей обстановки. Вот, например, в последнем боевом уставе под названием «Боевой устав по подготовке и ведению боевых действий» рота батальон написано буквально следующее. Выход из окружения мелкими группами и без вооружения и техники недопустим. Это вот происходит на фоне тех слов, что боевые уставы пишутся кровью. Я хотел бы посмотреть бы вот, на всех вот этих деятелей, которые бы выходили бы из окружения, тащили бы за собой бы обессиленные люди всю свою технику, как это дело происходило. И получается, что слова Михаила Григорьевича Ефремова, который он обращался, и который есть свидетели этих слов, в адрес командующего Западным фронтом Жукова, когда он говорил, вас бы туда, точнее, он говорил, вас бы сюда, на две недельки-то, вот, и мы бы посмотрели. Вот то же самое можно сказать и вот о всех тех, которые пишут вот эти вот писульки, так называемые для нас. Вас бы туда, деятели Академии, вот под Вязьму в марте 42-го года, да на две недельки. Вот. И тогда бы мы посмотрели бы, что бы вы там бы вытаскивали бы, и как бы выходили с большими группами. Еще несколько моментов в заключении нашей вот основной мысли. Если вот Вальтера Моделя, командующего 9-й армии Вермахта, называют мастером отступлений, и его опыт актуален по сегодняшнего дня, потому что он интересен, любой опыт он интересен. Генерал-лейтенанта Ефремова и его опыт без всяких стеснений абсолютно можно называть мастером боев в окружении. И его опыт это тоже не менее актуален и не менее интересен. Вот. А завершая сегодняшнюю полностью наш разговор, ну вот основную тему нашего разговора о трагической гибели 33-й армии Ефремова, можно и необходимо вспомнить малоизвестный вывод, сделанный офицерами оперативного управления Генерального штаба. Этим выводом мая 1942 года мы специально подчеркиваем то, о чем говорили в этой программе. Армия бросалась в глубокий тыл противника на произвол судьбы. Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации, вот, фонд 8, опись 11627, дело 155, лист 5. Извините, дело 150, лист 5. Вот, собственно, вся наша сегодняшняя тема. Спасибо, Сергей, за комментарий к теме. Вот, у меня вот еще есть такой вопрос. Вот если мы возьмем вот тему 33-й армии, она была поднята до этого там на НТВ, и оккупационный режим, он использовал такой метод подмены понятий. То есть якобы вот за 33-ю армию выступил один из известных деятелей НТВ, Русофоб Пивоваров. И он как бы выступает с точки зрения защиты генерала Ефремова и противопоставляет себя как бы Жукову. А Жуков, значит, это тот человек, который сейчас вознесен этим режимом как самый там гений всех времен и народов. Да. Но у человека, который, ну, простой человек, он смотрит этого Пивоварова, да? Да. Он понимает положение генерала Ефремова, он его сочувствует, но он видит, что то, что говорит Пивоваров, это говорит противник, потому что на самом деле, вот если мы возьмем этого Пивоварова, то это именно тот человек, который, вот, например, в одной из передач там про этого Сталина, он издевался над Владимиром Васильевичем. Да, все правильно. Если мы вспомним. То есть, получается, те, против кого воевал генерал Ефремов, против русофобов, там, убийц русского народа, сейчас поднимают генерала Ефремова и выставляют для народа, как бы, вот, посмотрите. То есть, получается, у человека полностью не подмена понятия, он не может разобраться. Ну, а он как? Не может разобраться, да, все правильно. То есть, если мы проведем параллель, то генерал Ефремов сражался за Россию так, как он сражался. А вот в нынешней России за что он сражался? Он что, за Пивоварова сражался, что ли? За 700 тысяч беспризорников? Или за наркоманию, за педофилию? За что он сражался? За то, чтобы НТВ зомбировало людей, что ли? За то, чтобы Пивоваров свои вот эти шекели получал, серебрянички? Вот. Я вот целиком и полностью с тобой согласен, Андрей. Вот, и подтверждение вот твоих слов и твоих мыслей, я тебе скажу, что именно за это Ефремова и ненавидел командующий Западным фронтом Жуков. Потому что, кроме как другого слова, как ненавидел, нет. Потому что Ефремов, он был честен прежде всего перед своими подчиненными и перед самим собой. Ефремов это был человек, если будет человек, будет, ну, вот так вот разобраться с ним по биографии, которую мы не начинали, но это любой желающий сам может разобраться. Ефремов, он именно, я его не просто так назвал мастером боев в окружении. Ефремов имел гигантский опыт. Ни один другой командующий армией, советской армией, не имел такого опыта, как у Ефремова. Первый свой опыт боев он получил в Галиции. Именно тогда уже про него говорили о том, что именно после тех боев, когда он был еще только прапорщиком царской армии, у него именно в окружении тогда появился тот, выработался характер его действий. Спокойствие, рассудительность, никакая не нервозность, именно сосредоточенность, именно обдуманность каждого действия. Вот. И именно это и подтверждает и вот те события, которые проходили в окружении, потому что он и до этого в окружение попадал. И кроме всего прочего, пример 12-91-м полком это только подтверждает. Целиком и полностью он этого подтверждает. Он не бросил их. Хотя, если почитать документы архива Центрального Министерства, архива Центрального архива Министерства обороны и почитать переписку, которую в это время Ефремов ведет с Соколовским, начальником штаба Западного фронта, там Ефремова просто не понимают. Они говорят, ну, вы там долго будете топтаться вообще? Там люди даже не собирались понимать вообще, что происходило. Им это не интересно абсолютно. Обстановка их не интересовала. Их интересовало конкретно, когда будет выполнена поставленная задача. А что там у человека творится, это без разницы. Какие ему при этом нужны силы и средства, без разницы. И именно эти все вот эти вот моменты жуковские, они ужасно понравились современным деятелям. Потому что все точно так же происходит. Никому ничего не интересно, как будет выполнять, как будет служить в армии конкретный солдат. Кому он будет служить и как, это не интересует. Главное, не конечный итог, а вообще непонятно что. Вот, собственно, такой вот неутешительный получается у нас вывод. Я думаю, что в нашей сегодняшней ситуации, вот то, что сделал генерал Ефремов, это надо каждому человеку помнить. И нам нужно... В дополнение еще можно сказать, что генерал Ефремов сделал далеко не то, что сделал один из маршалов Советского Союза в 1991 году. Если кто-то из наших слушателей подумает о том, что можно в этих случаях провести какие-то параллели, то тот человек глубочайшим образом заблуждается. Это совершенно неравные ситуации. И Ефремов не заканчивал свою жизнь самоубийством. Это нельзя назвать самоубийством. Ефремов совершил то, что сделать обязан был любой воин в ситуации той, которая она ему, собственно говоря, критическая, она безвыходная. Ефремова просто-напросто бросили. Он не совершал самоубийство никакого, это не акт самоубийства. Это то, что называется, забыли человека и бросили. И что вы хотите от него, чтобы он был сделан? Сдался врагу? Ну, один известный командующий в том же 42-м году, буквально через 3 месяца, сделал то же самое. В подобной ситуации оказался Власов Андрей Андреевич. И он не сделал такого участи, не отказался от того участи, который сделал Ефремов. Потому что, получается, в этой ситуации Ефремов смерти не боялся. А Власов, получается, боялся. Но поэтому один в плену оказался и оказался предателем. А Ефремова вспоминает. Но то, что совершил маршал Советского Союза в 91-м году, это не одно и то же. Ефремов сделал до этого все, что было в его силах. И люди поэтому его вспоминали. Хорошим словом вспоминали, и армия очень в малых количествах сдавалась в плен. В очень малых количествах. Там не было массовой сдачи в плен людей. И основная масса, тех, которые вышла, она и говорила, что после того, когда видели застрелившегося генерала, командующего армией, и другие люди сделали подобное, и офицеры, и бойцы делали, потому что прекрасно понимали, чем будет заканчиваться немецкий плен. А маршал Советского Союза ничего ровным счетом не сделал для того, чтобы исправить ситуацию. Ничего не сделал. Вот он как раз и совершил самоубийство, отказавшись полностью выполнять то, к чему его призывала его присяга, и что он обязан был сделать. А он этого не сделал. Он уклонился от него. И перенес ответственность на других людей. А вот еще такой вопрос. А можно вот то, что людей бросили тогда, провести параллели вот с новейшим временем, когда бросили этих разведчиков в Дубоюрте тогда и выбирать. Конечно. Вот, и теперь, если мы пойдем далее, то посмотреть, то те, кто это сделал, это вот одна и та же каста людей, она везде, по-моему, проявляется, где, куда ни пойти, это в армии, на заводах, докторах, ну где угодно. Это вот такие вот махровые совдеповские приспособленцы. Да, абсолютно правильно, абсолютно. Целиком и полностью согласен. Вот, которые сейчас вот они внедрились везде и профанируют все, что можно. Ну вот мы теперь можем перейти к вопросам. Вот первый вопрос от Сергея. Добрый день, друзья. Армия не забыта, она предана. Главное в том, что сами вояки того не осознают. Вот в этом и есть беда наша общая. Спасибо. Ну вот странно, почему они не осознают. Вроде бы они как бы должны защищать народ. У них сознательность должна быть повышенная. Так, как человека зовут? Сергей. Здравствуйте, Сергей. Значит, я вам отвечаю на ваш вопрос, чтобы у вас была ясность и понимание. Армия, про ту, которую мы сегодня ведем передачу, она не касается современной россиянской армии. Вот. Я думаю, что вы, наверное, нас слушали. Вот. И в том, чтобы у вас было понимание, россиянская армия никого не предавала. Точнее, ее никто не предал. Россиянская армия предала сама себя. Прежде всего, она предала сама себя. А во вторую очередь уже, и не менее главное, она предала свой собственный народ. Именно поэтому она на сегодняшний день находится на полном режиме неуважения и презрения нормальных людей, русских ее. Потому что другого эта армия никогда и нигде, ни в одной другой стране не будет заслуживать. Армия, которая является предателем общества, она не является и не заслуживает уважения. Нам совершенно без разницы, есть у них там какое-то понимание или нет. Те люди, которые понимают, они предательством не занимаются. Спасибо за ответ, Сергей. Вот следующий вопрос от Егора, ну, сложно его понять, но я его зачитаю. Речь о мясном Боре, да, Власов личность, возможно, не положительная, но все-таки в нашей истории каждую личность надо помнить, как отрицательную, так и положительную. Здесь, к примеру, Ельцина, он получше Путина будет. Ну, я не знаю, Егор, мы можем так сравнивать, там, дальше Ельцина с Гитлером сравнивать, там, и вперед. Да-да-да. Здравствуйте, Егор. Вот, по поводу того, что вы говорите, по поводу Власова. Вот, я считаю на сегодняшний день, и очень многие другие люди считают, что пример Власова, он не является примером такого, которого можно было бы достойным. Здесь с Власовым является собой совершенно другой. Если 33-я армия Ефремова и те люди, которые в ней сражались, они в оконцовке, эти люди, гордились тем, что они служили в этой армии, потому что они не вычеркивали из этого, из своего списков, они от этого никогда не отказывались, что они знали Ефремова, что они его видели. Они через всю свою жизнь пронесли именно то понимание, с кем они служили. Они гордились до конца своих дней тем, что они были, то, что они вышли живыми, что вот они могут передать другим людям то, что они видели. Если же мы начинаем разбираться с генералом, лейтенантом Власовым, то здесь оказывается очень простая вещь, Егор. Его все можно понимать в сравнении. Вот памятник Ефремову в городе Вязьме построен в 1952 году, в 1946 году был поставлен скульптором Вутечичем. По всем документам в интернете вы найдете то, что Вутечич является военнослужащим 33-й армии. Являлся. Это вранье. Вутечич не был военнослужащим 33-й армии. Это был человек второй ударной армии. Вопрос. Если человек со второй ударной армии, то для чего он тогда скрывает то, что он находился там? Очень просто. Потому что пример Власова — это то, что их не просто не наградили, этих людей вычеркнули, убитых. Прежде всего, Егор, мертвых людей вычеркнули из жизни. Их убрали, их не стало. То же самое произошло, приблизительно то же самое, произошло и с 33-й армией. Точно так же и по лесам, которые находятся в районе Слободки, точно так же никто ничем там точно так же не занимался. Никто там ничего не делал, там останки людей валялись, кости до 75-го года. Но людей, тех, которые выходили из окружения 33-й армии, по крайней мере, наградили. Известные на сегодняшний день наградные листы, которые отправлял Ефремов, штаб Западного фронта, о награждениях. И людей награждали. Тех, которые выходили, которые оказывали список, люди были награждены. И об этом все прекрасно знают, это есть факт. Вот. А власовцев, тех, которые были именно, их нельзя назвать даже власовцами, те, которые были со второй ударной армии, их не награждали никто. Они автоматически записывались в разряд предателей, даже мертвые люди. Хотя мертвые, Егор, Сламов и Имур, прежде всего. Нельзя здесь параллели проводить между Власовым и Ефремовым. Это два совершенно разных примера, абсолютно. Одна и та же ситуация, вот, но пример разный. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий вопрос у нас от Владимира. Здравствуйте, Сергей. А как, на ваш взгляд, оценить то, что в День Победы не праздновался после войны много лет, и тот факт, что коллег повыселяли на 101-й километр, получается, забыли все армии и людей покалеченных? Как зовут человека? Владимир. Владимир, здравствуйте, Владимир. Я вам скажу, что 9 мая, Владимир, не праздновалось до 64 года именно потому, что очень было неприятно кое-кому из руководства вспоминать Шпыревский лес. Именно Шпыревский лес это является собой то, что вы называете Днем Победы. То, что было и то, что творилось в Шпыревском лесу, вот, и по сей день то, что там люди ходят, то, что там люди собирают. Потому что если вы думаете, что с 75-го года очень много что-то изменилось, вы глубоко заблуждаетесь. Сделано, конечно, немало, но еще далеко не все сделано. Вот. И между прочим, это делает не государство, Владимир. Это делает не государство. Государство к этому делу не имело с самого начала своего существования ни малейшего отношения. И так называемая победа, которую вы называете, она тоже к этому делу не имеет ни малейшего отношения. Потому что те, кто празднует 9 мая, и те, кто были фронтовики настоящие, 9 мая не праздновали. Они его не праздновали. Праздновали, потому что, Владимир, было прежде всего нечего было праздновать. Это огромный траур был у людей, которые принимали тогда в тех, извините, боях, вот, а не операциях. Потому что тот же самый вот это вот взять Вязьму и Ржев, она упоминается 23 февраля 1944 года. Сталин, выступая 23 февраля, говорит о тяжелейших, кровопролитнейших боях под Ржевом и Вязьмой. А что мы видим в результате? А в результате нам историки рассказывают про какие-то, историки в кавычках, естественно, рассказывают про какие-то там непонятные четыре наступательные операции Западного фронта. Их всего четыре, Владимир. Точно так же и до 64-го года никто не праздновал День Победы. Пусть он был никому не нужен абсолютно. Это только подтверждает то, что это не являлось для руководства страны. Это для простых людей был День Победы. А для руководства страны это не было Днем Победы. Абсолютно. Прежде всего это не было. Праздновали те люди, которые были в тылу, которые фронтовики, которые, ну, они его не как День Победы воспринимали, это как день огромного траура, который можно было бы отдать дань уважения тем людям, которые погибли. Вот как он воспринимался. Но ведь когда, с какого года начинается празднование? 64-го, когда приходит к власти любимый всеми Леонид Ильич Брежнев. Вот кто, потому что кем был Брежнев-то в Великую Отечественную войну? Он полковником был. Он не руководил действиями фронтов, там, он не руководил действиями даже роты и взвода стрелкового и отделения, и отдельного взятого бойца. Никогда не руководил. Он занимался агитацией, но можно сказать, к радости тех людей, которые являлись настоящими фронтовиками. Этот человек просто-напросто своими глазами видел то, что творилось вообще. И этот человек, кстати, не постеснялся один раз сказать. Когда один из генералов сказал, что войну выиграли маршалы, другой сказал, ничего подобного, войну выиграли генералы. Леонид Ильич им ответил, сидите на попе ровно, войну выиграли полковники. Вот. И он был совершенно прав в этом отношении. Только перефразируя его слова, можно сказать, что и Леонид Ильич, уважаемый, войну выиграл русский народ, а не кто-то там другой. Не благодаря, а вопреки полковникам, генералам и маршалам. Потому что если бы было бы иначе, то и положение бы и 33-й армии было бы другое. Под Ржевом было бы все совершенно иначе. Да и под Погостью, и Любанью тоже было бы совершенно бы по-другому. И мы бы сейчас бы про такие вещи бы просто не говорили бы вообще. Вот такие дела. Спасибо, Сергей, за ответ. Следующий, ну и последний вопрос на сегодня. От Андрея. Добрый вечер, Сергей. С каждым днем россиянская армия все дальше и дальше от народа. Где десантники, где спецназ ГРУ? Никто не выступил даже в защиту своих. Вопрос, что за люди служат в армии и на кого они работают? Как зовут человека? Андрей. Андрей. Здравствуйте, Андрей. Спрашивайте, да, где десантники? Ну вот я вам могу сказать, что десантники в этом году, они как раз праздновали так называемую выдвижку 4-го воздушно-десантного корпуса. Вот. Но корпусом, конечно, это было назвать очень громко, вот, потому что это было всего лишь 2 батальона и 1 стрелковый полк выброшен, ну, парашютно-десантный полк выброшен. Вот. Но по сути там значения не имеет. От перестановки слагаемых это там, хоть как ни назовите, но корпусом это назвать крайне проблематично, это первое. Второе, где они на сегодняшний день? Ну, где? Они там же, где они до этого были. А где, например, было ВДВ, где была вся советская армия 19 августа 1991 года? Они разве не знали, что происходит? Ну, все прекрасно все знали. А где было ВДВ, например, в октябре 1993 года? Оно не знало, чем занимается, там, что творится в Москве. Все прекрасно знали. А разве ВДВ не знала, не знает по сей день, что произошло с полковником Красковым в ноябре 2010 года? Все прекрасно знают. А что сделали? Ровным счетом то же самое и сделали. Ничего не сделали. Точно так же, Андрей, как и 33-я армия погибающая под Вязьмой. 43-я армия, она тоже ничего, собственно говоря, не сделала. Хотя ее командующий, генерал-лейтенант Голубев, это, если посмотреть его биографию, это человек, тоже имеющий огромный опыт боев в окружении. Андрей, этот человек выводил 10-ю армию Западного фронта из Белостокского окружения 22 июня 1941 года. И если руководство Западного фронта было расстреляно, как и командующий 4-й армии, то командующего 10-й армии не расстреляли. Только благодаря тому, что его просто-напросто из окружения не могли вытащить. Могли бы так и расстреляли. Кобрин поэтому и был расстрелян, что он в окружении не оказался. Вот, например, того, что происходило. Это происходило и будет происходить всегда. Почему? Да очень просто. Здесь ответит Андрей. Потому что те люди, которые погибали тогда, и которые мы пример сегодня привели, это пример воинского духостроя, потому что Ефремов, он был воин, прежде всего. И он ни с чем себя другим не ассоциировал. А Голубев, получается, был не воин. Ему было это совершенно неинтересно о том, что там у него товарищи там погибают. Ну и пусть они погибают. Что там, бабы еще нарожают, как там Жуков там говорил. Вот вам и приготовили точно так же и сейчас Шаманов, и другие деятели, и Красков, и герои россияне, и полкан. У него точно такое же все было мнение. Что ему было интересно, что ли, что человек, который в армии нигде не служил, который не воевал нигде, который там матерными словами перед ним сказал. Какого бы это бы человек перед нормальным русским человеком бы такое сказать? Да, мягко говоря, ему бы просто в дым не дали. Если бы он бы там еще был живой бы, усобой из той ситуации. Вот и все. И отсюда делайте вывод, Андрей, что нормальные ли там люди находятся или ненормальные. Если человек, не служащий дня в армии, не командовавший ни взводом, ни ротом, вообще ничем в жизни не командующий, кроме секции номер 3 военного горторга, умудряется полковников, которые герои России, генералов там заставляют на попе ровно сидеть. Делайте вывод о том, какая это армия, какое это ВДВ, какая это морская пехота, какие там космические войска, какие там вообще что угодно там. Это клоуны, Андрей. Клоуны. И не более того. Ничего, кроме... И нездоровые люди. Эти люди не вызывают. Потому что, ну, невозможно уже. Сколько можно ждать их? И вы их не дождетесь, Андрей. Того, я вам скажу так, что не дождетесь даже того, чтобы эти люди что-то сделали. И вы не будьте в каких-то там иллюзиях в том, что эти люди, они не будут выступать против того, когда вы начнете что-то делать. Прежде всего, Андрей, нужно на сегодняшний день, и мы не зря и не просто так эту тему сегодняшней передачи проводили. На... Выводом ее сегодняшним этой передачи является то же самое, как приняло решение в феврале, 19 февраля 1942 года. Точно так же, как Ефремов при свидетелях в своем штабе сказал, что нам рассчитывать на себя только и на Бога. Точно так же и нам больше не на кого рассчитывать, Андрей. Нам только на сегодня, только на себя. Все остальные от нас отвернулись. Нам только до конец себя рассчитывать, больше ни на что. Если вы думаете, что точно так же, как 33-я армия ждала, когда придет к ней на выручку 43-я, вы глубоко заблуждаетесь. 43-я армия — это как раз сегодняшняя ВДВ. Это вся сегодняшняя система, силовая армия. Она им не нужна, а мы им не нужны абсолютно. Они будут со стороны наблюдать, как мы будем погибать. И не более того. Но они этого не дождутся. Потому что мы это поняли. И мы, в отличие от них, делаем правильные выводы, что произошло. А у них ума не хватает. Потому что мы работаем, Андрей, не для того, чтобы нам генерал-лейтенантские должности получать, а за совершенно другое. Поэтому, Андрей, и это всех остальных слушателей касается, прежде всего, это самоорганизация. Маленькая, правильная и нужная самоорганизация. Самоорганизация людей заключается в том, чтобы сначала найти, самому определиться и найти таких же людей, которые бы поддерживали тебя. А после этого можно выходить на связь с другими людьми, готовиться. Все, Андрей, больше нам ничего не остается. Никаких надежд на то, чтобы кто-то чего-то куда-то и как-то не получится. Да, никто, Андрей, за вас вашу работу не сделает. Вот это ожидание, что массовый всплеск, все вдруг резко осознают, на него не приходится никаких надежд. Все правильно. Возлагать. Это будет. Массовых всплесков не бывает. Ну вот, Сергей, еще есть один, скорее не вопрос, а пожелание. Вот Роман спрашивает, можно ли в следующих передачах рассказать о других подвигах тщеславного интригана товарища Жукова, в частности о присвоении там чужих побед, устранении конкурентов, мародерстве и послевоенных деяниях. Здравствуйте, Роман. Отвечаю вот на ваш вопрос. Значит, поймите нас правильно, Роман. Мы прежде всего вот в наших передачах стремимся показать и выводы сделать, чтобы наши люди понимали, во-первых, изучение вот тактики оперативного искусства, стратегии невозможно изучать по каким-то учебникам. Никаких учебников не должно быть. Их можно изучать только на примере. Только на примерах того, который является боевой опыт. То, что было когда-то. Жуков — это не величайший полководец всех времен и народов. Любой желающий человек разобраться в том, что творилось у Жукова на даче в 1946 году, может самостоятельно найти. Может самостоятельно найти приказ номер 306, в котором расписано о том, что Жуков, утратив всякую скромность, приписал себе присвоение всех основных операций Великой Отечественной войны. Это совершенно не секретные вещи. Это любой желающий человек может совершенно спокойно найти в интернете. Кроме всего прочего, найти те фамилии у людей, которые подписались под словами Сталина. Потому что если кто-то думает о том, что Сталин был самодур в этой ситуации, то глубоко заблуждается. Абсолютно глубоко заблуждается. Потому что именно вот после всего того, что творилось в 1942 году, Сталин и вынужден был написать под действием генералов и маршалов, которые воевали, потому что уже невозможно было их расстрелять. Просто невозможно. Если бы их бы расстреляли этих людей, то в той ситуации вот Сталина бы просто-напросто бы не поняли. Да вот только вот что можно сказать. Просто бы элементарно не поняли. А получается чуть-чуть диаметрально противоположная ситуация, когда, ну, как сказать-то, чтобы вот вы поняли правильно, вынужден был Сталин пойти именно на уступки генералам и маршалам, которые действительно понимали, что ситуация эта далеко не так, как расписывает ее, и как с подчиненными ведет себя товарищ Жуков. Но это не является, и мы не будем этого носить в тему наших передач. Маленькими примерами мы, безусловно, конечно, это дело будем делать, потому что в качестве примера того, как не надо, но в целом отдельная передача это просто-напросто не заслуживает. Приблизительно так. Я хотел бы вас поблагодарить за сегодняшнюю передачу, поблагодарить всех наших слушателей, которые нас слушали. Вот вся страна, все крупные города России, востока от Владивостока, заканчивая Калининградом, Урал, Сибирь, юг России, Сочи, север Мурманска, Сывкар, все города за рубежом, это Северная Америка, Европа, Германия, Франция, Англия, Чехия. Вот. Также очень хотелось бы выразить благодарность всем тем людям, которые нас поддержали. Мы начинаем работать, мы движемся вперед, несмотря на то противодействие, которое оказывает этот режим, его активные пособники, которые ежедневно занимаются DDoS-атаками в отношении наших ресурсов. Еще раз вот спасибо вам, Сергей, спасибо всем нашим слушателям. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Программа «Мобилизация». Наша цель – русское государство как единая семья, стоящая на основах социальной справедливости, национального равновесия, духовного порядка жизни по русской правде и вере. Твоя задача – сделать каждый день для братьев то, что возможно. Найди нас на сайте Народного ополчения.